Глава 22. Шаг вперед. К счастью, на этом мои злоключения закончились. Видимо, судьба решила, что с меня достаточно передряг и подарила мне пару месяцев спокойной жизни. За это время я поставил на ноги Ардатьева, чем заслужил благодарность всей его семьи. На самом деле это оказалось сложнее, чем я рассчитывал, но по силам даже мне. Мать все-таки отказалась от санатория и уехала на недельку к тете Тоне. И, как я предсказывал, пробыла там до середины осени. Все-таки есть во мне что-то от предсказателя, но это явно не дар, а скорее жизненный опыт. К графине я тоже успел наведаться еще не раз и вернул ей должок. В один из выходных дней в деревеньке высадился самый настоящий трудовой десант. Я прихватил с собой Леню и Рому, чтобы они немного развеялись и поработали для общей пользы. Пока я лечил местных, кого не под силу поставить на ноги обычными травками и снадобьями, парни занимались тяжелым физическим трудом. Им настолько понравилось, что я едва не потерял потенциальных работников. Я бы и не против, лишь бы им пошло на пользу. Но терпения у парней явно не хватало для ежедневной монотонной работы. Развеяться на денек, да. А чтобы изо дня в день трудиться, не покладая рук и расходуя энергию ратников, это уже слишком. Серый кардинал пока никак не проявлял себя. Михайловский был цел и невредим, а других громких преступлений в городе больше не совершалось. Можно было бы подумать, что неизвестный преступник оставил свои попытки подмять под себя власть в Дубровске, но я так не думал. Такие люди не сдаются на полпути. А это значит, что он готовит новую схему и просчитывает ходы. Лия с Демой расстались, когда у девушки немного округлился животик, и она призналась, что ребенок не от Завьялова. Парень мог бы сделать красивый жест и позвать девушку замуж, но это был нерешительный Демушка. Хотя, откуда нам знать? Может, он и звал, но Лия отказалась, решив не связывать с ним свою судьбу. Приближалось окончание нашей стажировки, а в один из осенних дней Тихоновна собрала нас в ординаторской по какому-то важному вопросу. «Коллеги, у меня для вас объявление. Прежде чем мы начнем традиционное утреннее совещание, я зачитаю информацию, которая пришла к нам сегодня утром». Леонова взяла в руки листок бумаги и принялась читать. Благодаря ее целительным способностям, женщина до сих пор обходилась без очков. Честно говоря, с утра было невыносимо сложно слушать приказы, которые зачитывают монотонным голосом. Поэтому я смог выделить только основные пункты, которые заставили меня вмиг проснуться. Похоже, моя частная практика оказалась под угрозой. «Сим повелеваю поддержать инициативу правительства, обязующую всех целителей иметь занятость не менее полставки в государственных медицинских учреждениях, а минимальную нагрузку установить на уровне 20 часов в неделю. Подпись императора прилагается». Леонова отложила приказ в сторону и обвела нас взглядом. «Ничего не понял. Можно простыми словами?» — попросил Анненков. «Хвала Асклепию, я не один такой. Хотя радоваться тому, что я опустился до уровня Ярика, совершенно нелепо». «Иными словами, теперь все целители, ведущие частную практику в кабинетах и клиниках, обязаны проводить время в государственной больнице, чтобы не потерять право на работу с пациентами. Исключение касается разве что семейных целителей. Разумеется, вы можете вести частную практику, но для начала стоит согласовать часы работы». Разумное решение проблемы. Государство сохранило общедоступные больницы и озаботилось, чтобы последние целители не разбежались по частным клиникам, а заодно частично вернуло тех, кто уже ушел. Таким образом, государственные больницы однозначно выживут. Того и гляди, мы даже закрытые отделения заново откроем. Такое событие вызвало волну обсуждения даже в нашем коллективе. Мы спорили о будущем медицины и новых возможностях, пока Леонова не разогнала нас по рабочим местам. Дема с Лией ушли на прием пациентов, а мы с Анненковым остались в отделении. «Все, конец частным клиникам. По крайней мере, в Дубровске точно», — заключил Ярик. «Это еще почему?» — решил я поспорить с этим утверждением. «А кто в них будет работать? Минимум полставки в больнице, а потом бежать еще полставки или даже целую отрабатывать в клинике? И потом тот же империал в подвешенном состоянии. Кому достанется клиника, если Ягудин и его сын погибли?» «Знал бы ты, друг, как работают врачи в моем мире. Сначала в поликлинике ведут прием, а потом едут в частные кабинеты и не жалуются, потому как и так лечить некому, да и заработать хочется на достойную жизнь». «Империал? Закроется, что же еще? Я слышал, Вельский уже договорился с парочкой целителей о переходе». «Что, «И перебежчиков обратно примет?» — удивился Анненков. «Нет, эти уже уехали из города. Проситься к Вельскому им не позволяет чувство вины, да и не возьмет их никто. А в больницу идти работать они считают ниже собственного достоинства». «Ник, а ты что решил? Попробуешь к Вельскому устроиться?» — неожиданно поинтересовался Ярик. «Там и без меня есть кому работать», — отмахнулся я. «К тому же Владислав Гаврилович всерьез подумывает о том, чтобы закрыть клинику и ограничиться обычным кабинетом». «Ну вот, что я и говорил, у нас теперь ни одной частной клиники не будет». «А зачем, если все врачи принимают в больницах? А если тебе нужно решить персональный вопрос, то можно обратиться в частный кабинет». «Конечно, я почти уверен, что рано или поздно кто-нибудь да откроет новую клинику, но не сейчас». «С чего ты взял?» «Закон Вселенной. Порядок возникает из хаоса, а затем снова стремится к нему, чтобы пройти полный круг. Мы существуем словно в песочнице, в которой скульптор строит целые цивилизации, а затем рушит их взмахом руки, чтобы построить что-то новое». «Ник, тебе точно надо было на философский поступать, а не в целители идти». «Или это старость?» — ухмыльнулся Ярик. «Оба утверждения имеют право на жизнь», — туманно ответил я, не вдаваясь в подробности. «Приказ вступал в силу лишь с Нового года, поэтому у нас оставалось пара месяцев, чтобы адаптироваться к новым условиям. Отделению предстояло сильно измениться. Например, Тихоновна с Жаровым всерьез засобирались на пенсию». «Вот оно мне это все надо в 72 года? Никакой благодарности. Вот брошу все и буду розы на даче выращивать. Весь двор засажу, выйду на крылечко и буду чай пить с самовара и розами любоваться», — заявила Тихоновна, когда очередной пациент вывел ее из себя. «Анфиса Тихоновна, примите от меня сердечную благодарность», — спохватился мужчина, сидевший с букетом цветов в руках. Он протянул целительнице розы и вынул из внутреннего кармана пиджака конверт. «Александр Гаврилович, перестаньте, иначе в следующий раз будете искать другого целителя». «Так я же хотел выразить свою признательность». «Признательность нужно выражать отношением и уважением к специалисту, а деньги ваши — это пустое. Мне достаточно платят за работу, и можете поверить, я не бедствую. А розы живые люблю, которые растут в земле. Знаете, от этих роз, которые через пару дней завянут, у меня самой сердце сжимается, поэтому подарите их лучше более молодой и менее впечатлительной барышне». Еще позже распространилась другая новость. На место Леонова заведующим отделением приходил Юрий Александрович Шеншин. С ним мы были хорошо знакомы и пересекались несколько раз, поэтому я рассчитывал поговорить с ним о частичной занятости после выпуска. Я принял решение не тянуть кота за хвост, а сразу брать дело в свои руки и направился к Шеншину, когда тот появился в больнице, чтобы согласовать детали. «Николай, не держите на меня зла, но у меня все ставки уже заняты», — развел руками мужчина. «Как так? Всего пару дней назад, как закон вышел, а ставки уже заняты». «Ну вот смотри, я пришел работать на полную ставку, потому как заведующему отделением нельзя иметь меньшую нагрузку. После окончания стажировки остается Завьялов. К тому же у меня полно старичков. Да, Анфиса Тихоновна и Афанасий Ильич выходят на заслуженный отдых, но прибавится тот же господин Вельский и остальные, кому мотаться по городу совсем не с руки. К тому же в этом году придут новые стажеры, которых нужно учить». «Вот тебе и озаботился заранее. Похоже, меня опередили еще до того, как я мог что-то изменить. А что, на теплое местечко всегда была очередь? Это было так в моем мире, справедливо это и здесь?» «В крайнем случае я тебя пристрою», — успокаивал меня Шеншин. «Место найдется всем, но я буду признателен, если ты попробуешь устроиться в отделение скорой. Им нужны молодые ребята, которые будут мотаться по вызовам и которые еще в состоянии перенести ночные смены. Да, там немного больше нагрузки, потому как приходится много двигаться. Но у тебя всего полставки, так что эта работа не будет в тягость». «Думаете, меня возьмут? Я ведь стажировался в отделении, а у них немного другая кухня. К тому же туда берут с опытом работы, а не зеленых новичков». «Не вижу проблем. Николай, вы уже не раз доказывали, что способны действовать быстро и принимать взвешенные решения. Вы помогли спасти господина Митрофанова, оказали помощь господину Арбузову на охоте. Кто знает, сколько еще непростых ситуаций у вас было. Я лично буду ходатайствовать перед Аристархом Феофановичем, чтобы он принял вас. К тому же в скорую принимают тех, на кого можно положиться. Вы ведь понимаете, что там любая ошибка может быть фатальной. Это в отделении зачастую неправильные диагнозы и решения можно исправить, а в экстренных ситуациях нужно действовать быстро, решительно и верно. Любая оплошность, и можно потерять пациента. Поэтому, например, Завьялова я бы не стал рекомендовать в это отделение. Скажу даже больше. Из всего вашего потока, работавшего в отделении, вы единственный, кого я со спокойной душой отправлю в скорую. Анненков тоже хорош, но в нем я не уверен. Благодарю за высокую оценку моего профессионализма. Перспектива работать в отделении скорой помощи вызывала у меня двоякие ощущения. С одной стороны, это интересно и действительно важно. В этом мире скорая была устроена чуть иначе, но принцип оставался тем же. По сути, они объединили скорую помощь и неотложку в одно отделение и занимались не только больными, кто был на грани жизни и смерти, но и ходили по вызовам. С другой стороны, это не совсем то, к чему я привык, поэтому буду чувствовать себя не в своей тарелке. Хотя мне ли впервой привыкать к переменам? Справлюсь. Последние месяцы стажировки пролетели словно одно мгновение. Настал тот день, которого я ждал с таким волнением. «Анфиса Тихоновна, осталась только ваша подпись», — произнес я, протягивая документы заведующей отделением. «Николаша, как же так?» — с грустью произнесла женщина. «Молодые хорошие целители уходят, а кто остается? Старая полоумная бабка, которой уже давно пора отдыхать на пенсии где-нибудь за городом, вдалеке от шума и столичной суеты?» «Бросьте, Анфис Тихонов, вы еще всем на амфору дадите». «Куда там?» Отмахнулась женщина и поставила размашистую подпись под моим заявлением. «Удачи тебе, Коленька, на новом месте». «А у меня для вас сюрприз. Будете на шаг ближе к своей мечте». «Николаша, но ты-то куда?» — нахохлилась женщина. «Знаешь ведь, что я не люблю подобное». «Это вам точно понравится». Я вышел из кабинета и вернулся с двумя мешками, на дне которых скрывался мой подарок. «Это саженцы таежной розы. Редкий вид, выведенный нашими умельцами. Они устойчивы к морозам и больше вас не разочаруют тем, что вымерзнут зимой или во время весенних заморозков. А как они цветут? Не буду говорить, пусть будет для вас сюрпризом. Следующей весной все сами узнаете». «Спасибо, Коленька», — просияла женщина. «Пожалуй, это самый лучший подарок в моей жизни». Я вышел довольный тем, что мне удалось хоть немного отблагодарить человека, который столько сделал для Николая Павлова, в теле которого я теперь нахожусь. В этот же день состоялась торжественная церемония награждения отличившихся выпускников. Нас собрали в общем зале Академии для вручения дипломов и наград. Даже из Ярона Светлицы приехал какой-то важный чиновник, чтобы поздравить нас с окончанием учебы. Он очень спешил, поэтому посвятил нам пару напутственных слов и умчался по более важным делам. Когда на сцену вышел Михайловский, сердце невольно ёкнуло, потому как я снова вспомнил о Татьяне. За эти месяцы боль утраты немного притупилась, но вспыхнула с новой силой, стоило увидеть ее отца. За это время Петр Николаевич сильно постарел. Видно, что гибель дочери подкосила его здоровье. Он сгорбился, волосы поседели, а глаза утратили прежний блеск. И все же сегодня его голос звучал громко и торжественно. «Благодарю всех студентов, которые прошли этот путь длиной в 6,5 лет. 4 года учебы в стенах Академии, полгода теоретической подготовки и 2 года стажировки помогли вам стать теми, от кого теперь зависит здоровье и жизни окружающих. Я призываю вас быть решительными, милосердными и постоянно оттачивать свои навыки, ведь любое умение ослабевает, если им не пользоваться». Михайловский взял небольшую паузу, а на сцену вышла девушка с медалями в руках и стала рядом с ректором. «Насколько вы знаете, указом императора присуждается вручение малых медалей Асклепия тем студентам, которые отличились в ходе учебы. Пусть эта малая медаль станет отправной точкой для вашей блестящей карьеры целителей, а через 5 лет вы заслужите уже полноценную серебряную медаль за безупречную работу». Пока Михайловский называл фамилии достойных, я прокручивал в памяти годы обучения и стажировки. Так вышло, что я оказался в этом теле уже в самом конце обучения, а до этого Николай достойно учился, чтобы продолжить семейное дело. Поэтому мне здорово повезло, иначе моих собственных знаний для этого мира оказалось бы недостаточно. То, что я отлично закончил обучение, во многом и его заслуга. Толчок локтем в бок заставил меня оторваться от мыслей и повернуться к Анненкову, который усердно пихал меня. «Иди давай!» прошипел Ярик, кивнув в сторону сцены. «Павлов Николай Александрович!» Еще раз громко произнес Петр Николаевич, обведя взглядом зал. «Мне тоже полагается медаль. Пусть малая, но все равно приятно. Я подскочил с места и поспешил на сцену, провожаемый взглядами однокурсников. «Ник так усердно работал, что уснул на вручении». Не упустил повода пошутить у меня за спиной Лукин. Но я оставил его выпад без внимания. Это тот самый случай, когда лучше проигнорировать его как пустое место, чем оказывать честь и своим ответом давать лишние очки репутации шутнику. Я поднялся на сцену, принял медаль из рук девушки и крепко пожал руку Михайловскому. «Поздравляю, ты заслужил», — произнес Петр Николаевич, отойдя от микрофона, чтобы его слышал только я. «Мне было бы отрадно иметь такого зятя, как ты. Жаль, не сложилось. Удачи в будущем. Не задирай нос и помни о главном предназначении целителя. И еще. Не хочешь попробовать себя в преподавании? Знаю, что опыта пока маловато, но начинать все равно придется с аспирантуры, а там и опыт появится». «Благодарю за теплые слова и заманчивые предложения. Но я пока не готов к научной и преподавательской работе», — признался я. «Мне хочется быть там, в самой гуще борьбы за людские жизни, поэтому пока откажусь». «Твое право», — согласился Михайловский, приняв мой отказ. После торжественного вручения медалей и дипломов мы собрались у входа в академию компании, которой стажировались. «Ну что, пора прощаться?» — произнесла Лия, невольно поежившись, словно от холодного ветра. Девушка машинально прикрыла руками животик, словно хотела защитить ребенка от холода. «Спасибо вам, мальчики, за эти годы. Мне было приятно находиться рядом с вами». «Все-таки уезжаешь?» — произнес Дема с надеждой, что девушка изменит свое решение. «Да, это мой осознанный и окончательный выбор. Оставаться здесь мне не стоит». Свердлова перевела взгляд на меня, словно хотела поблагодарить за данный ей полгода назад совет. «Обойдемся без неловких сцен. К тому же мне уже пора на поезд. Увидимся». «Давай я хотя бы с чемоданом помогу, тебе ведь нельзя тяжести носить в таком положении», — вызвался Завьялов. «За это буду благодарна». Дементий умчался за Лией, а Ярик подошел ко мне и попросил посмотреть медаль. «Что это за металл такой? Точно не золото, но и на серебро не похоже». Анненков вертел в руках медаль и не мог понять, из какого металла она сделана. «Это не зильбер», — объяснил я. «Чего, блин?» «Не зильбер. Сплав меди, цинка и никеля. Очень крутая вещь, более прочная и долговечная, чем серебро, и дешевая». «Лучше бы медицинское золото взяли, было бы символичнее», — отозвался Ярик, вернув мне награду. Анненков умчался на вечеринку в честь окончания учебы, но я отказался от этой идеи. Мне совершенно не хотелось веселиться, да и сейчас у меня были совсем другие планы. Я хотел заглянуть в кабинет отца и оценить план работ. Все это время мне никак не удавалось добраться туда. А сейчас самое время подумать о благоустройстве рабочего места. Не буду же я принимать пациентов в старом пыльном помещении. А за 2 года там наверняка скопилась куча грязи. Прежде чем уйти, я бросил прощальный взгляд на академию и не смог сдержать улыбки. Очередная страница завершена. Впереди новая жизнь и новые вызовы.